Моим родителям, родителям дорогих моих подруг и всем семейным парам, делившим радости и горести жизни земной, с верой в жизнь вечную и вечную любовь. Колокольчики мои, хэппи-энд при конце света. Эпиграфы. Люби меня, как я тебя. И я верю, горячо верю. Где-то там он ждет меня с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась, теперь вот уже скоро приду. Иван Бунин, «Холодная осень». Несколько последних месяцев снег то валил сутками, не проехать, не пройти, то начинал таять, под ногами с неделю хлюпало, затем в одной из ночей схватывался накрепко ледяным настом. Пару дней морозило, и вновь на несчастную землю обрушивались снегопады. И так без конца. Снегопад, оттепель, заморозок, снегопад. В небо и смотреть не хотелось. Безрадостное совсем было небо. Но если кто упрямый все же к нему приглядывался, то с робкой надеждой замечал, что слой туч временами становился светлее и местами прозрачнее, и в этих проталинках нет-нет, да и угадывалось солнце. Вот и долговязый мужчина в очочках, придерживая рукой сползающий капюшон черной куртки, весело скалились на ней черепа, запрокинув сидеющую длинноволосую голову, уставился в небо. Стоял он на самом краю высокого угора, джип за его спиной, грязно-зеленый, помятый сзади и с боков, перегородил узкую скользкую дорогу. Нисколько этим не беспокоясь, мужчина, похожий на внезапно постаревшего подростка, пристально разглядывал низкие тучи над головой, зажав в замерзших губах самодельную папироску. «Огонька закурить не найдется!» Мужчина от неожиданности вздрогнул, обернулся. Высокая, крепкая старуха, замотанная поверх пальто в какие-то немыслимые белые рваные шали, платки, тряпки, перетянутые в поясе веревкой, довольно улыбалась. «Надо же!» Подошла и не заметил. «Тьфу ты, баба Марфа, маскировочка у тебя! Еще спроси, как пройти в библиотеку!» «Приведа, медведа!» Марфа воткнула в снег лыжную палку, которая служила ей пассажком. «Библиотеки нету, а так бы спросила». «Пугливый ты больно, Мишань!» — старуха откинула верхнюю шаленку. «Все, сил нету, еле дошла. Лед под снегом, скользко». «Не разбила?» — мужчина потянулся к бабкиной кошелке, но тут же получил по рукам. «Разбила!» «Скажешь тоже, дай отдышуся». «Ну, дыши, если найдешь чем». Миша затянулся. Марфа с завистью посмотрела на него, попросила, заискивающе заглядывая в глаза, «Ты мне табачку отцепь, лады, на одну самокруточку». Мужчина засмеялся, достал из кармана пакетик, аккуратно завернутый полиэтилен. «На, держи, можешь пыхнуть, для тебя приготовлено». Морщинистое лицо старухи засияло, она быстро засунула пакетик за пазуху, открыла сумку. «Все здесь, две бутыли». Как договаривались, одна ему, а вторую, смотри, сам того, этого, ни-ни. Ты что, баб Марф, знаешь ведь, мне на обмен, там, на аэродроме. Миша мотнул головой, счастливо заулыбался. Компик подзарядить дадут, вечерочка надо, уж и не помню, когда гасился. Но, геймер-то наш неугомонный, и год тебя не берут, не наигрался еще. Один такой поиграл, сам знаешь, что случилось. «Не, бабуль, это же хакер, а я хакером никогда не был. Мне поиграть только». «Вот беда. Что с тобой делать? Не мне тебя учить, но смотри, что для него приготовлено. Не тронь, пусть лучше в запас». «А вот и нет запаса-то, Марфа Петровна, дождалась». Марфа охнула, руки стряслись так, что Мишаня испуганно ухватился за кошелку. «Неужто приходил?» «Приходил. В Боревич пару часов назад. Не тот, что в прошлый раз, а пепс такой мордатый. Сел в уголке. Народу сейчас, сама понимаешь, не густо. Меню не айс. а как стемнеет, так вообще никого. Эх, так что Пеп с баклана нашего Никитку-сторожа высмотрел быстро. Вот Никитка, кстати, с месяц из бара не вылезает, долг у меня ест. Мордатый с ним пошептался, тот на кладбище и дернул. Через полчаса вернулся, я его у входа подкараулил, ту бутыль для мордатого передал, мол, подарочек, сам не светился. Все правильно. За Никитку я с тобой рассчитаюсь. Покорми его еще. Человек он проверенный, запивает разве что иногда. Бутыль-то не прикарманил. Не, все, чики-пуки, бутыль у Пепса, я проследил. А ты не видал? Никитке Дбаклан, то есть Пепс, ничего не передал? Не видал, Марфа Петровна. Но еще бы Никитке бежать туда, если не передал. Тогда и пошла, Мишань, храни тебя Господь, если б не ты. Да ладно, что я не понимаю. Довольный Миша бережно принял пакет, поставил на сиденье, придавил подушкой. Ну, ты, баб Марфа, даже не знаю, как сказать. Ну, просто космос, спасительница моя. Из ничего делаешь, отец Георгий, как знает. Марфа вздохнула, завязала шаль. Что ты? Партизаню, Мишань, в землянке у меня производство. Народ окружает, понимающий, покрывает. А вот зятек, не приведи Господь, унюхает. Да вот еще что, бензинчика бы в следующий раз. На обмен, конечно, или еще какого топлива. Наша газелька, сборная солянка, жрет все. А нафига вам такое старье, да историческое? Я ж для тебя, Марфа Петровна, если хочешь, машинку поновее подберу. Вон их сколько без надобности валяется. Бери, не хочу. Заправлять все равно нечем. Миша сел в машину. Ладно, Мишань, буду иметь в виду. Только наша газель, только с виду газель. А внутри Боинг. Отец Георгий от нее не откажется ни в жизнь. Это бы еще настойки свои принесла фирменные, на корешках которой. Я в прошлый раз ими самого главного техника аэродрома на ноги поставил. Он и топливо, кстати, может достать. Миша завел мотор, высунулся из машины. А библиотека-то работает. Мать Серафиму, подругу, если не ошибаюсь, твою не забыла? Вот она-то открыла снова. «Ольга-то откуда здесь?» — изумилась Марфа, по-детски приоткрыв редко зубы рот. «Так в монастырь ее в самом начале второго этапа войны ракета попала, — говорят. Мать Серафима да несколько монахинь спаслись. И в центре жили, на подворье. Они уж с неделю здесь библиотеку городскую Серафима самовольно открыла, возле интерната которая. Ну и ребят, кто там еще остался, пасет своими сестрами». «Ясно», — буркнула Марфа. «Библиотекарша, как-никак бывшая, не миновать мне ее, значит». Ледяную тропинку, по которой Марфа спускалась с угора, занесло снегом. «Грохнусь, не соберут. Буду валяться, пока зятек не спохватится», — бормотала она под нос, осторожно нащупывая дорогу палкой. «Ведь мог уже спохватиться. Куда, мол, делась? Нет, до конца службы еще далеко». Она знала, что когда зятек служит, ничего, кроме службы, не видит и не слышит. Лишь потом спросит, где, мол, Марфа? Федька меня не видел, значит, не донесет. Лады. Лады, чики-пуки, чики-пуки. На полдороге остановилась, смотрелась вдаль. Там, казалось, от самой земли клубились темно-серые тучи. Они заслоняли почти весь горизонт, сливаясь с таким же темным небом. Марфа слышала, что будто бы в недрах туч иногда посверкивают молнии, а иногда на мгновение обозначаются за тучами ряды гигантских пирамид с усеченными верхушками. Марфа прищурилась, сморщившись, пытаясь разглядеть в тучах эти пирамиды, но ничего не углядела. Не выдержала, погрозила кулаком в ту сторону, прибавила крепкое словцо. Опасливо оглянулась, словно боялась увидеть за спиной грозную фигуру отца Георгия. — А иначе и не скажешь, — объяснила она ивовым кустам и поквалила дальше. Сделав несколько шагов, остановилась. «Ах, грубая, грубая я!» «Прав он!» — вздохнула, подумав о зяте. «И лизок там опять же, а я кулаком!» Стащила рукавицу, перекрестилась, осенила крестом дальние тучи. Постояла, опираясь на палку, потом пощурила слезящиеся глаза от ветра, прошептала молитву. Тропинка привела ее к кладбищенскому забору, как раз к тому месту, где несколько штакетней было выломаны. Протиснувшись в дыру, Марфа только известными ей тропками, петляющим меж оград, устремилась к белевшей за черными соснами часовне. «Христос воскресе!» — кланялась старуха по сторонам, хотя до Пасхи еще было, ох, как далеко. «Христос воскресе, православный!» Отодвинув шаленку, приоткрыв ухо, прислушалась, как шумят верхушки сосен, стучат о кресты жестяные веночки. «Воистину воскресе!» — перевела на этот шум. «Воистину воскресе!» На дверях часовни висел огромный замок. Марфа уверенно потянула за него. Замок легко поддался и открылся. В часовне горела одна лампада перед большой иконой без оклада. «Святая преподобная мученица Елизавета, моли Бога о нас грешных!» — зашептала Марфа, припав к иконе. Затем, просунув руку за икону, нашарила в углублении в стене маленький футлярчик губной помады. «Есть! Есть! Слава тебе, Господи! Прости нас грешных!» Выйдя из часовни, замешкалась, посмотрела за ограду на окна интернатского здания. Вздохнув, зашагала в ту сторону. Обогнув интернат, Марфа, утопая в снегу, пересекла футбольное поле, поднялась на крыльцо, когда-то сиявшего окнами здания. Теперь, начиная со второго этажа, стекол в окнах не было вовсе. На первом этаже в оконных проемах чернели набитые чем-то мешки для мусора. «Библиотека работает», — прочитала Марфа корявую надпись на дверях. Открыла дверь, прошла по темному коридорчику, наткнулась на скамейку, уронив сложные на ней стопкой книги. «Кто там?» Худенькая женщина в черном, платок до бровей, сидела за столиком. Большая свеча, закрепленная в стакане, освещала строгое, но все еще красивое лицо. Марфа всматривалась из темноты в сидящую. «Кто-кто?» «Дед Пихто» пробурчала и вышел на свет. «Марфа!» — монахиня прищурилась, встала из-за стола. «Ты здесь откуда?» «Ответить, как полагается, аль как?» Монахиня вздохнула, поправила платок. «Да как хочешь, так отвечай. Не меняешься ты, надо же. Не умнею, то есть хочешь сказать». Марфа села напротив, по-мужицки расставив ноги, то ли в вальниках, то ли в пимах облезлых, не понять и в чем. Размотала шаленки. «Не раскрывайся. Холодно здесь, буржуйку сейчас затоплю». «Что? Где делают-то?» «Да, есть умельцы. А топите чем?» Марфа оглядела пустые полки, коробки с книгами и журналами. «Не книгами, не бойся, все, что осталось, сбережем». «Маловато книжечек-то, хотя здесь и до первого этапа не библиотека, а скорее клуб по интересам был. Сплошные инновации. Книги как в подвальчик снесли, так с концами. Не выпросить было, только приговаривали. «Ой, Марфа Петровна, нас всего трое на все этажи. Кто в хранилище пойдет вам книгу искать? Читайте с экрана, шрифт регулируйте. У нас автоматизация, компьютеризация и прочие зации. Эту зацию в монастырь, что ли, по волоку? У нас там свет сначала за долги отключали постоянно. Налог-то сама знаешь, какой был. А потом и вовсе электричество и не стало». Мать Серафима улыбнулась уголками губ. «Спаси, Господи, зашла». «Зашла, как видишь». Марфа оглядывалась по сторонам. «Сколько мы с тобой не виделись?» «Давно. Наверное, Елизавете твоей лет 10 было». Марфа, услышав про Лиску, насупилась, слезы так и потекли. «Ой, случилось что?» Мать Серафима придвинулась к Марфе, испуганно заглядывая в глаза. «Там она, Лиска». Марфа кивнула куда-то в сторону. «В колониях этих вавилонских!» Монахиня ахнула. «Долго рассказывать!» «Не углядели мы. Третий год уж там. Письма вот пересылает. А мы ей живы, мол? Она все сюда рвется, только, видно, не знает, что мы близко, а то бы давно сбежала. В письмах ничего не напишешь? Нельзя! Как безграмотные объясняемся. У меня душа болит. Беды бы не было. Оттуда так просто не вырвешься. Узнавали мы, пока сами не выкинут за ненадобностью. Может, ей лучше там пересидеть? Тихонечко, а?» Марфа торопливо высказывала то, что тревожило ее непрестанно. «Порядок наведут, а уж тогда вызволим. Если Москва про нас, конечно, не забыла. Стоит Москва-то, а? Не знаешь?» «Стоит, Марфа. Москва стоит, и порядок рано или поздно наведут. Держаться надо. Дети вот здесь беспризорные, владыка послал присматривать. А службы семьи вездесущие куда делась?» Несколько месяцев назад контора их свернулась. Туда отправились, что ли? И там, что страна другая. Серафима кивнула в сторону колонии. Но в центре их нету. Детский дом тоже брошен. А у вас-то как? Отцы как? Да у нас, слава богу, отцы живы, служим. Живем тесновато. Нам ведь тоже попало. Часть гостиницы осталась только. Но в лесу чай не пропадем. Лес кормит. Ягод вам принесу в следующий раз. В том году, правда, морозы уже в сентябре вдарили, сама знаешь. Грибы ток пошли, снегом завалило. Ягодок ранних запасла немного. Ну, а для болящих принесу. За письмишком приду, принесу. Далеко. Неужто одна ходишь? Одна. Зимой на лыжах прячу их на подходе. С ружьецом-то вместе без него никак. Снег стает, тяжелее будет добираться. Но ничего, пока ноги носит. Вот она, силушка-то моя, пригодилась. Тут у меня бизнес. По секрету от отца Георгия. Он-то думает, что письма от Лиски люди добрые так приносят. Ага. Не боитесь, ягоды есть? Нет, грибы поначалу не ели, опасались. А потом за милую душу пошли. С молитвой оно ничего. Да и все-таки самое страшное нас миновало. Молиться начала, значит. Начнешь при отцах-то. И вообще одной тебе поклоны бить. И как ты теперь без дурам своих живешь? Мать Серафима лукаво покосилась на Марфу. Примечание. Дорама — японские телесериалы. У нас дорамами называют все азиатские сериалы. Южнокорейские, тайваньские, китайские. Примечание редактора. Конец примечания. Да, ладно, живу. Жалко, только последнюю не смотрел. Вот теперь не узнать. Они вместе остались или нет? Г.Г. главные герои, то есть. Слов у меня нет. Мать Серафима рассмеялась, помолодев сразу и став настоящей красавицей. Ой, Марфа, конец света на дворе. Она переживает, что дораму не досмотрела. А что? Ой, Марфа. Она ж уехала, героини нет. Вожжа под хвост попал, обиделась дура. Он туда-сюда, нет ее. С лица спал, не ест, не пьет, а вокруг нее один такой хлыщ вьется. И только ГГ узнал, где она, бац, нетик грохнулся, все. Марфа стукнула ладонью по столу. Ладно, смея, сказала Серафима. Там в этих дурамах все хорошо заканчивается, хэппи-энд. Ну, не скажи, у главного героя еще комы не было и амнезии, а должны быть по всем правилам. Потом в этих дорамах иной раз такой хэппи-энд, что не поймешь, хэппи или не хэппи. А я люблю, чтоб определенность была, свадьба, и чтоб хоть немного после свадьбы показали, как они г-г эти в радости живут, чтоб пересмотреть по новой захотелось. Обе посмеялись. Вот, Оля, у тебя и любовь случилась до гроба, можно сказать, и монастырь потом. Людка, подруженцы наши любимые, тоже замужем, живали. Ах, у меня! Марфа снова сморщилась, вздохнула, но тут же довольно заулыбалась. А у меня Лиска, Лёшка, Тимка, малые, ну и прочие, прочие. Не держишь на меня обиды? Да, может, и держал раньше-то, грешна. Только ведь правильно он тебя выбрал. Вон-то какая до сих пор. А я... Тьфу! Да и не в моем вкусе он, знаешь, был, я к блондинам равнодушным. Еще посмеялись. Потом Серафима спросила, враз опечалившись, что с Лиской-то делать будете? Да только ждать. Я письмецо посмотрю, сил не оттерпеть. Марфа торопливо полезла в карман за футлярчиком, сняла крышечку, потянула ближе свечу. Ага, вот оно, вот оно. Отстегнула от шаленки булавку, острием подцепила крошечный листочек бумаги, прилепленный к помаде. Сложно несколько раз. Вытянула, развернула дрожащими пальцами на ладони. Мать Серафима смотрела, затаив дыхание. На листочке была нарисована крошечная фигурка, улыбающаяся во весь рост девушка, с шапкой коротких кудрявых волос бежала, вытянув вперед руки, словно кому-то в объятия. «Художница!» — восхитилась Марфа. «Талант! Не пропадет! Эй, а кост куда дело? Еще в прошлом письме с косами была. Ну, Лиска!»